пузыристой злобой. Я спешу тело под занавеской, совокупность зловещих знаков. Храня великую добродетель, возненавидеть себя как брата. Завидуя тем, кто громче пернет, кто дальше плюнет, кто выше вздернет, больнее клюнет. Земля смердит до самых звезд, никому не бывать молодым. Земля смердит до самых звезд, никому не бывать молодым. Кипит решение в помойной яме, комично вскрикнув, горела лампа. Сделай вид, будто все нормально, мол, ничего не случилось вовсе. Захлопни ставни, поешь пельмени, скрути веревочку между пальцев. Сними ресницами копать мысли, вперед, товарищ, шагай смелее. Завидуя тем, кто громче пернет, кто дальше плюнет, кто выше вздернет, больнее клюнет. Земля смердит до самых звезд, никому не бывать молодым. Земля смердит до самых звезд, никому не бывать молодым. Шарик искал колючку, смешно юродивый мелко плакал. На фоне красочных декораций, на фоне массовых наблюдений. На лоб речи увесли пальцы, затем шлагбаум закрыл дорогу. Мне говорили, что все подонки, я согласился и засмеялся. Завидуя тем, кто громче пернет, кто дальше плюнет, кто выше вздернет, больнее клюнет. Земля смердит до самых звезд, никому не бывать молодым. Земля смердит до самых звезд, никому не бывать молодым. Земля смердит до самых звезд, никому не бывать молодым. Земля смердит до самых звезд, никому не бывать.